Между тем, уже второй год он безуспешно пробовал вступить в молодежную секцию Союза художников. В жюри там сидела подсаженная папой закадычная подружка, Людка Минчина. Хорошая, не гениальная девочка, папа тоже замечательный, и искренне оба старались помочь, понимая, что помочь Захару, как смертельно больному, практически невозможно. Дважды он приволакивал на комиссию несколько картин из цикла «Иерусалимка». Людка потом с огорчением пересказывала реплики членов жюри. «По-моему, это хорошо», — отважно провозглашала тонким голосом Людка. И мгновенно ей мягко возражали. «Но вы же понимаете, что это нельзя». В первый раз она пыталась выяснить, почему же нельзя-то? Ведь живопись-то отличная. «Людочка», — с раздраженной улыбкой отвечали этой дурке. «А про что, собственно, эта отличная живопись? Вот это, банный день. Пузатый голый бугай с шайкой, прикрывающий член. Это художественная ценность. А это вот баба, которая ноги расставила и мочится посреди улицы. Это что, искусство? И почему эта мерзость называется какой-то абракадаброй? Цар вкрал у Пушкина жену. Он что, безграмотный, этот ваш умник Кордовин?» Все это напоминало Захару один эпизод. Лет 5 назад, когда было особенно плохо с красками, и если уж покупали, то покупали по многу, они с Андрюшей затоварились по самую макушку. И на выходные втроем с Марго укатили в Саблино на дачу к Минчиным. Собирались писать там этюды летнего леса. «Мишки в сосновом бору», — иронизировала Марго. И, о, как прозорливо она оказалась, и скольких мишек они написали, состарили и продали потом через Мажара. Но это к слову. Складывая тюдник, Захар экономно брал с собой каждой краски по тюбику. А вернувшись с дачи, обнаружили в мастерской следы ужасного крысиного разбоя. Каждый тюбик был разодран длинными острыми зубами, разгрызен по длине, как огурец, и аккуратно выеден. Удивительно, что выели они все земли, сожрали льняное масло, но ни ядовитых кобальтов, ни кадмия, ни стронция не тронули, даже следов не оставили. Чуяли смертельную опасность. Чиновники из Союза художников, эти советские крысы, также фантастически чуяли чужое. И дело не в том, что картины Захара выполнены были совсем в иной манере. Просто из этих полотен изливался иной дух и нрав. Изливалась какая-то совсем иная, мощная жизнь света и теней, которую им хотелось немедленно запретить и прихлопнуть. Зато Андрюше повезло. Его взяли в реставрационные мастерские Эрмитажа. Тут и репутация самого Андрюши, и Варенов, конечно, помог. Хорошо иметь при себе такого работящего, талантливого и, главное, не пьющего мастера, который, если что, не здоровье какое утреннее, подстрахует и вывезет. А Захар все мрачнел, подолгу сидел перед картинами, молча, не работая, и за лето ни одной не написал. Тоска была тяжкая, возможно, еще и потому, что из Винницы позвонила тетя Лида, трезвая и внятная, сообщила, что у дяди Семы рак легкого, и что Танька собирается в Америку и зовет с собой. Там, мол, вылечат его. Захар молча слушал. «Такая-то, Зюнька, — продолжала тетя Лида, — я к чему? Дом-то надо продавать. Тоже деньги не валяются». «Так продавайте, — отозвался он. Сёма говорит, что хорошо б тебе чего оставить. Ты, мол, кроме него, единственный наследник от Литваков». «Да ладно, — буркнул Захар, — тоже мне наследство». Мгновенно перед глазами пронеслись высоченные, пятнистые, как удав, ствол платана за окном, их с мамой тахта в комнатке со скошенным потолком, засаленный китель старого Рахмила, далекая, закутанная в платки, кружащаяся Сильва, там в тени за занавескою, и предательским спазмом отбила голос. «Продавайте, продавайте», — сказал он, откашлившись. «Вот и я говорю», — обрадовалась тетя Лида. «Но ты приедь, а, Зенька, ты с дядькой-то прощаться приедешь?» Вот опять накатило, навалилось. Как запалили они костер, сжигая мамину кровь. Как по земле катались, мутузя друг друга. И как его старый дядька ковылял по мосту, пересчитывая палкой жерди чугунной ограды. Ритка, Ритка, Ритка. «Приеду», — проговорил он с трудом. «Скоро приеду».